народу вокруг никого. Даже часто встречающаяся маняша предпочла раствориться, не попрощавшись. Дворовые собаки, любопытные кошки, вездесущие воробьи — все попрятались кто куда. Интересно, что ж такого наша бабушка им сообщила? Ну, погорячилась я, старая. Кем не бывает. Чисто по-девичьи потупилась яга. Слово я им сказала, тайное, деревенское, городским ушам непонятно. Вот и убегли все. Меня научите? Чуть приклад своими зубами попросил я. А водиться ты и впрямь студеная, не по-летнему. Давай-ка ты в баньку, участковый. Мягко игнорируя мой вопрос, определила бабка. Митенька, укажи Никиту Ивановичу дом кузничий. Я и Манечку-то сразу отправила. Поди, затопила уже. И нечего на меня из-под брови так глядеть. Сама знаю, что на людях колдовать устав служебный не дозволяет. Но ведь не буду же я молча смотреть, когда мне, почитай, всю опергруппу в колодце ровно котят мочат. Тоже не поспоришь. Спасибо, бабуля. Переглянувшись, поклонились мы. Митька до земли, я так, как умею. Объяснялись уже в единственной деревенской бане. По вполне логичному стечению обстоятельств она находилась у дома кузнеца. То есть там и огонь постоянный, и кузнец вечно грязный ходит. Вот вся деревня к нему мыться и бегает в целях личной экономии. А я, знаете, полюбопытствовать хочу. Русалка это Дина, которая... Она кем вам приходится? Вопрошал наш младший сотрудник, окатывая меня полной лоханью после второго веничного битья. Я игнорировал как вопрос, так и содержащийся в нем намек, ибо прекрасно понимал, куда он клонит. Но Митька не отступал. Потому как русалки общеизвестно рыбьим хвостом заканчиваются. То есть, как ни верти, а в некотором смысле проблема. Мить, а что я? Мне оно без надобности. Вы начальство, вам видней, чё, куда, зачем и как. Понравилось, значит. Все равно отмолчаться не получится, достанет. Есть такой интерес, скромно согласился он, кажется, намереваясь намыливать мою спину по третьему разу. Я ведь отметил ненавязчиво, что до поясу гражданочка водяная, окромя бус, и не прикрыта ничем. С одной стороны, сплошная экзальтация да вызов обществу, но с другой, да чего ж приятственный вызов. Шестой размер. Где-то как-то примерно прикинул я. Мить, тебе к ней нельзя, она замужем. За водяным, что ли? Да тфу на него. У него таких русалок, небось, пруд-пруди. Разве ж старого хрыча одного на всех хватит? Я невольно кинул взгляд на бадью с холодной водой, ожидая, что оттуда, как в сказках Роу, вытянется укоряющий перст водяного. Но, по счастью, ничего такого не произошло. Возможно, банник не позволил. Это все-таки его территория. А местная нечисть разделение сфер влияния блюдет четко. Ладно. При случае познакомлю. Вот спасибо. А у тебя серьезные намерения или так, на уху? У меня с научной целью. Важно, подчеркнул наш умник и с воодушевлением взялся за веник. На этом наш познавательный диалог обрывается, потому что все мои мысли сводятся к одному. Как выжить? Собственно, у всех попавших в бане под Митину массивную руку мысли одинаковые. Но, видимо, у моего напарника тоже было не все спокойно на душе, поэтому хлестал он довольно умеренно, и я даже чуточку не задремал от расслабления. Бывает же вот такое промежуточное состояние: и сон, и не сон, смеющиеся глаза Алены, тревожные изогнутые бледно-розовые губы Дины, уже две одинаковых жемчужины, покоящиеся в нагрудном кармане кителя, носатый домовой, почему-то жарящий шашлык прямо в печке, да еще из самых крупных пауков, баба-яга, наверняка выстроившая свою собственную стройную версию всех странностей, непоняток, но нас в курс дела так и не... Ау! А я кипяточком вас слегка, Никита Иванович. немало не каясь, пояснил Митяй. Вот теперь вы такой чистый, что и людям показаться не стыдно. Свежий, пышущий, розовый. Тьфу на вас, прям загляденье. Не надо на меня так заглядываться. Не без понятия, греков читали. Совершенно не обиделся он и, крякнув, вылил себе на голову бадью ледяной воды. Экстремал, уважаю. А вы вот эдак для закаливания народным методом не желаете ли? Мне не жалко, водицы есть еще. Скрипнула входная дверь. Митька, взявшийся было за другую бадью, в оцепенении прижал ее к груди и сел там, где стоял. Я повернул голову и едва не свернул себе шею. Прямо из предбанника, в клубы пара, на порог, шагнула от подмышек до колен, завернутая в простынь баба-яга. Старушка чуточку конфузилась, но крепко держала в сухоньких руках запотевшую бутыль местного самогона. «Ну что, сотруднички?» Бабка окинула нас торжествующим взглядом. «Стало быть, девок я не звала, как и договорено было. Своим коллективом поплещемся. Так, что ли?» Мы, не сговариваясь, с визгом ломанулись из бани вон. Вслед доносился ехидный смех нашей эксперт-криминалистки. В предбаннике нас ожидало чистое белье и моя частично высушенная форма. Одевались быстро, стараясь лишний раз не глядеть друг на друга. Митька успел первым и удрал на двор выравнивать дыхание. Я пришел в себя быстрее, хотя шок, конечно, был, поэтому одевался неторопливо. К тому же мои, мать моя, юриспруденция, брюки-то по-прежнему влажные. Домового нет, сушить и гладить некому, а не одеть нельзя. Хорош я за общим столом буду. В кителе, в рубашке с галстуком, в строгой фуражке и свежих белых подштанниках, аккуратно заправленных в начищенные форменные ботинки. «Пойдемте в избу, что ли? Маняшин батюшка звал чаю пить», — донесся Митькин бас со двора. «Нервничает. Я тоже. Так, кстати, пошел в мокрых штанах». Изба у кузнеца была большая, ухоженная, но не богатая. Как оказалось, сам хозяин, Игнат Андреевич, был человеком вдовым, работящим, но пьющим. Прикладывался к 40-градусной каждый вечер. Пил на свои, в долги не лез. Характер имел флегматичный и мягкий. Оно и к лучшему. Когда я его первый раз увидел, мне присесть захотелось. Вспомните Митьку. Так вот, кузнец был на голову выше и точно такой же ширины в плечах. Ей-богу, не вру. Практически равнобедренный треугольник с кудлатой бородой и добрейшими глазами. Причем ни капли жира. Рельеф, как у Рони Колемана в соревновательный период. Я невольно закомплексовал, когда Игнат Андреевич осторожно поздоровался со мной за руку и, извинившись, ушел спать в сень. Его румяная дочь усадила и развлекала нас разговорами до подхода еги. А уж тогда поставила на стол самовар и начала напаивать нашу опергруппу чаем. «А что, девонька?» После третьей чашки неспешно начала бабуля. «Не приметил ли ты часом, как участковый в колодец упал?» «Да поскользнулся же!» Устало отмахнулся я, но бабка была неумолима. «Про то ты мне старые бурлацкие песни не пой. Я тебе сама 10 причин навскидку подберу. Зачем сыскной воевода по своей воле топиться полез? Считай давай. От жары искупнуться, друга вытащить, водиться студеной спить, с напарником с носу на нос пообщаться, бревна изнутри посчитать, правда ли, что звезды видны, выяснить. Ладно, сдаюсь». При упоминании о звездах мне стало стыдно. И как она догадалась? «Так что скажешь, девонька?» Маняша пожал плечами, сдвинула бровки домиком и призадумалась. Что, кстати, является признаком поведения человека честного и ответственного. Сама не видала. В другую сторону меня бабы отвлекли. Но краем глаза приметила. Подле Никиты Ивановича наши парни стояли. Прошка да Ерошка. Олухи отменные. Я ведь хорошо помню. Так не они ли участкового на ныряние определили? Не знаю. А зря наговаривать не стану, твердо определил Скунецова дочь. Но, ухватилась Яга, и мы с Митькой вытянули шеи. Вот будто был там еще кто. Черный. Не помню его, и наш, и не наш. Успешно запуталась девушка и, досадуя на саму себя, бросилась по второму разу греть самовар. Опытнейшая эксперт-криминалистка развела руками и, автоматически отстукивая в опале, березонька стояла желтым ногтем по столу, ушла в глубокие размышления. Лезть к ней в такой момент с вопросами — просто нарываться на грубость, почем зря. Мы оба это прекрасно понимали.